Глава 19. «Настя, что с твоими вещами?» Марсём выглядела недовольной. «Я же просила вас аккуратно складывать вещи в шкафчики и закрывать дверцу. Пожалуйста, приведи все в порядок». Сконфуженная Настя направилась к шкафу и стала возиться со свитером и шарфом, пытаясь заставить их слушаться. «А это что валяется?» «Шапка. Это Веры». «Что Верина шапка делает в проходе?» «Она вывалилась?» «Что значит «вывалилась»?» «Ну, она все время вываливается». «Надо дверцу закрывать, тогда не будет вываливаться». Вера встала, засунула шапку в шкаф и прижала дверцей. Дверца тут же снова распахнулась и снова выпустила шапку на пол, будто кто-то ее заколдовал. Марсём нахмурилась и внимательно оглядела шкафчики. Они сегодня выглядели очень странно. Почти все дверцы были приоткрыты, некоторые широко распахнуты, и от этого класс имел вид неприбранного гардероба. «Я что-то не пойму, что происходит?» «Маргарита Семеновна, у меня дверца не закрывается. Вчера закрывалась, а сегодня не закрывается. Вот, смотрите». Вера продемонстрировала обнаружившийся дефект. «И у меня, и у меня». Класс загудел, выражая жалобщикам солидарность. Гул перекрыл чей-то тоненький голос. «Это Егор». «Что Егор?» «Он магнитики скрутил». «Что сделал?» «Магнитики скрутил. Со шкафчиков». А Илюшка с Жорой ему помогали. Кто-то решил, что справедливости ради надо уличить сразу всех. «Ничего не понимаю». Что-то мешало Марсём вникнуть в происходящее. Ромик решил объяснить. «Ну, Егор хотел добыть магниты, чтобы сделать дома машину. А магниты есть на шкафчиках. И он стал скручивать магниты. А Илюшка с Жориком как раз пришли. Он говорит: «Во, ребят, где магниты? Хотите? Тогда приносите завтра отвертки, а то ножницами неудобно». «И что, принесли?» Ошарашенная размахом преступления, Марсём все-таки не могла скрыть любопытство. «Угу». Егор сидел, насупившись и уставившись в парту. «Принесли». «Они все трое принесли», — мягко пояснил Ромик. «И вчера свинтили». «Вот тут не свинтили, это мой шкаф, я не дал. Мне магниты самому нужны». «И эти люди победили Дрэгона?» Марсём с трудом сдерживала негодование. «Садитесь, решайте примеры на 121-й странице, а я пока подумаю, что делать». Все тихонько сели и открыли учебники, чтобы не мешать Марсём думать. Она тоже села и стала смотреть куда-то мимо нас. Когда прозвенел звонок, она все так сидела. Мы на цыпочках вышли в коридор, а потом вернулись. «Давайте на ковер, поговорить надо». Марсём приняла решение. Мы сели в кружок, поджав ноги. Все молчали, потому что сказать было нечего. Все понимали, дело плохо. «Я расскажу вам историю», — сказала Марсём. «Нет, две истории. Первая — из реальной жизни». В одном селе ребята решили устроить дискотеку, настоящую, как в большом городе, когда кругом разноцветные круги вибрируют. Для этого нужны были специальные стекла цветные. Ребята стали думать, где их взять. И какой-то умник вспомнил: цветные стекла есть на станции, у светофора, красные и зеленые. Все взяли отвертки, побежали на станцию за стеклами, а вечером устроили дискотеку, как в городе, с цветными кругами. Но утром следующего дня в районе этой станции пассажирский поезд столкнулся с товарняком, и погибло много людей. Об этом писали в газетах. Это первая история. А вот вторая. Как-то я встретила человека, который каждый день перед заходом солнца начищал до блеска свою лопату. Лопата сияла так, что в нее можно было смотреться, как в зеркало. Я спросила, зачем он это делает. «У каждого из нас есть ангел», — сказал человек, «тот, что отвечает за наши поступки. Но ангелы не могут заниматься только нами, если мы что-то делаем правильно». Хоть что-то делаем правильно, они улетают по другим важным делам. И тогда одной бедой в мире становится меньше. Если же мы пакостим, Ангелы должны оставаться рядом, исправлять наши пакости. Мой ангел знает, вечером я всегда чищу лопату. В это время он может быть за меня спокоен, может от меня отдохнуть, и он летит спасать кого-нибудь от бури, камнепада, землетрясения, летит туда, где нужны усилия многих ангелов. И если хоть один из них не явится в нужный момент, последствия могут оказаться самыми печальными. Так сказал мне тот человек. Подумайте об этом, ладно?